Часть первая. Вступление в трясину. Глава первая. В тот год, когда Курту Валлендеру стукнуло 55, он, к собственному удивлению, осуществил мечту, которую вынашивал очень давно. После развода с Моной, состоявшегося почти 15 лет назад, он начал подумывать, что надо бы оставить Мария Гаттон, где стены пропитаны великим множеством тяжких воспоминаний, и перебраться за город. Каждый раз, придя домой вечером после более или менее безнадежного рабочего дня, он вспоминал, что когда-то жил здесь с семьей. Теперь же мебель смотрел на него как бы с давним упреком. Он не мог свыкнуться с мыслью, что так и будет жить в этой квартире, пока не состарится настолько, что, возможно, не сумеет сам о себе позаботиться. Хотя ему даже 60 не было, он все чаще вспоминал одинокую старость отца и твердо знал, что отнюдь не желает повторить его судьбу. Достаточно и того, что по утрам, когда брился перед зеркалом, он видел, что становится все больше похож на отца, а вот в юности походил скорее на мать. Но теперь отец упорно настигал его, словно бегун, который далеко отставал, а теперь по мере приближения незримой финишной ленты мало-помалу догонял соперника. Жизненная философия Валлендера особой сложностью не отличалась. Он не хотел превращаться в ожесточенного отшельника. Не хотел одинокой старости, когда его лишь изредка будет навещать дочь. Да может, кто-нибудь из давних коллег, внезапно вспомнивший, что он еще жив. И не имел утешительных религиозных надежд, будто на другом берегу Черной реки ждет что-то еще. Там только мрак. Тот же, из которого он некогда пришел. До 50 лет он носил в себе смутный страх смерти. В мозгу вечной мантрой звучало «Ведь я умру». На своем веку он видел многих и многих умерших, и ничто в их безмолвных лицах, в общем-то, не говорило, что их души отправились на небесах. Подобно многим другим полицейским, он сталкивался со всеми мыслимыми разновидностями смерти. И вот однажды, сразу после своего 50-летия, отмеченного в управлении полиции тортом и стандартной пустопорожней речью тогдашней начальницы управления Лизы Хугассон, он открыл новенький блокнот и стал вспоминать и записывать покойников, которых ему довелось видеть. Жутковатое занятие. Он и сам толком не понял, чем оно его привлекло. Дойдя до 10-го самоубийцы 40-летнего наркомана, отягощенного практически всеми проблемами, какие только можно себе представить, он сдался. Этот человек по фамилии Велин повесился на чердаке развалюхи, служившей ему пристанищем. Повесился так, чтобы шея оказалась сломана, и ему не грозило медленное удушение. По словам судмедэксперта, Велин добился своего. Казнил себя, как умелый палач. На этом Валлендер бросил вспоминать самоубийц и с дуру еще несколько часов пытался припомнить подростков и детей, которых нашел мертвыми, но в конце концов тоже бросил. Слишком уж отвратительно. После он устыдился и сжег блокнот, словно занимался чем-то извращенным и запретным. Ведь, собственно говоря, по натуре он был оптимистом, только не позволял себе признать именно эту сторону своего «я». Однако же смерть всегда находилась рядом. При исполнении служебных обязанностей он сам стрелял на поражение и убивал. Но неизбежное в таких случаях внутреннее расследование сочло применение оружия вполне обоснованным. А все-таки смерть двух человек — его личный крест, который, хочешь не хочешь, надо нести. И если смеялся он не слишком часто, то виноваты здесь испытания, какие уготовила ему жизнь. Словом, в один прекрасный день он принял окончательное решение. Произошло это в окрестностях Лёдеруппа, неподалеку от дома, где когда-то жил его отец. Он ездил побеседовать с крестьянином, жертвой жестокого разбойного нападения. А возвращаясь обратно в Истад, заметил на обочине объявление риэлтора, которое указывало на неширокую щебенчатую дорогу, что вела к выставленному на продажу дому. Решение возникло внезапно. Он притормозил, свернул туда и разыскал дом. Еще не выходя из машины, понял, что недвижимость требует ремонта. Раньше это была фахверковая крестьянская усадьба, выстроенная покоем. Теперь одного крыла не доставало, вероятно, уничтожил пожар. Валлендер прошелся по двору, стояла ранняя осень. Он до сих пор хорошо помнил, как прямо над головой тянулись на юг перелетные птицы. Заглянул в окно и скоро смекнул, что серьезного ремонта требует только крыша. Зато какой обзор, дух захватывает. Вдали угадывалось море и вроде бы даже один из паромов, идущий из Польши в Истад. В тот сентябрьский день 2003 года Валлендер сразу влюбился в этот уединенный дом. В Истаде он поехал прямо к риэлтору. Цена оказалась приемлемой. Если он возьмет ссуду, то вполне сумеет ее погасить. На следующий же день он снова осматривал дом, на сей раз вместе с риэлтором, молодым парнем, который говорил каким-то деланным тоном, словно мыслями был в совсем другом месте. Последние владельцы дома, молодая супружеская пара, переехали сюда из Стокгольма и почти сразу, не успев даже обставить свое жилище, решили развестись. Но для Валлендера в стенах пустого дома не таилось ничего пугающего. А самое главное стало совершенно ясно — переехать можно хоть сейчас. Крыши еще год-другой продержатся. Пока что достаточно перекрасить некоторые комнаты, пожалуй, заменить ванну и в случае чего купить новую плиту. Отопительный котел установлен всего лет 15 назад, трубы и электрика тоже вряд ли старше. Перед отъездом в город Валлендер спросил, есть ли другие претенденты. Риэлтор сказал, что есть еще один, и изобразил огорчение, будто искренне желал продать дом именно Валлендеру и безмолвно намекал, что лучше дать согласие прямо сейчас. Но Валлендер не собирался покупать кота в мешке. Он потолковал с коллегой, брат которого занимался инспекцией домов, и сумел договориться, чтобы тот завтра же осмотрел дом. Иных недочетов, кроме обнаруженных, Валлендером не нашлось. После этого Валлендер наведался в свой банк и узнал, что получит ссуду, вполне достаточную для покупки. За годы службы в Истаде он, особо не задумываясь зачем, регулярно откладывал часть денег. Теперь их хватит, чтобы внести аванс наличными. Вечером он сел за кухонный стол и составил подробную финансовую смету. Почему-то ситуация казалась ему торжественной. Около полуночи он окончательно принял решение купить дом, носивший эффектное название «Черный холм». И, несмотря на поздний час, позвонил своей дочери Линде, которая жила в новом районе у магистрали на Мальмё. Дочь еще не спала. «Приезжай», — взволнованно сказал Валлендер, — «есть новости». «Посреди ночи?» «Я знаю, у тебя завтра выходной». Несколько лет назад, когда однажды на прогулке по пляжу Мосбю Линда сообщила, что решила пойти по его стопам, она застала его врасплох. Но уже через несколько минут Валлендер осознал, что рад ее решению. Дочь как бы наполнила новым смыслом те долгие годы, что он сам служил в полиции. Закончив академию, она начала работать в Истаде. Первые месяцы жила у него на Мариагаттон, и это было уже не так хорошо, ведь он, как старый пес, привык сидеть, где вздумается, а вдобавок еще стоило большого труда воспринимать ее как взрослого человека. Спасло их отношение то, что Линда нашла себе квартиру. Тем вечером он сообщил дочери о своем намерении. Наутро она вместе с ним съездила посмотреть дом и без обиняков сказала, он должен купить именно этот дом. Не какой-нибудь другой, а именно этот, в конце дороги, на отлогом холме, с видом на море. Дедушкин призрак будет приходить к тебе. Но ты не бойся, он станет как бы духом-хранителем. И вот в жизни Валлендера настала великая счастливая минута. Он подписал купчую и вдруг обнаружил, что стоит с увесистой связкой ключей в руке. 1 ноября он переехал, предварительно перекрасив две комнаты, но отказавшись от покупки новой плиты. Мария Гаттон он покинул без малейших сомнений в правильности своего поступка. В тот день, когда он водворился в новом доме, дул резкий зюит-ост, море штормило. В первый же вечер из-за шторма вырубилось электричество. Дом внезапно погрузился в кромешную тьму. Стропила дрожали и потрескивали под напором ветра. И Валландер вдруг заметил, что в одном месте крыша протекает, но ни о чем не жалел. Он будет жить здесь. Во дворе стояла собачья конура. Валландер с детства мечтал завести собаку. Когда ему исполнилось 13, он уже и надеяться перестал. Но тут-то и получил ее в подарок от родителей и полюбил всем сердцем. Впоследствии он думал, что именно эта собака, Сага, научила его настоящей любви. В 3 года Сага погибла под колесами грузовика. Никогда прежде Валандер не испытывал такого горя и потрясения. И теперь еще живо помнил свои сумбурные чувства, хотя с тех пор минуло больше 40 лет. «Смерть наносит удар», — порой думал он, — «и кулак у нее могучий и безжалостный». 2 недели спустя он купил себе собаку, черного щенка-лабрадора, не вполне чистопородного, хотя владелец и расписывал его как высший класс. Имя для собаки Валандер выбрал заранее — Юсси, в честь великого шведского певца, который был одним из его кумиров. Примечание. Имеется в виду Юсси Юхан Бьёрлинг, 1911-1960, знаменитый шведский оперный певец, тенор. Конец примечания. В начале декабря он пригласил коллег из полицейского управления на новоселье. В тот вечер электричество опять вырубилось, но на сей раз он подготовился, зажег свечи и 2 керосиновые лампы, доставшиеся в наследство от отца. Примерно через час свет дали. Валландер решил обязательно запомнить этот вечер. Он еще не старик, ведь рискнул же сняться с места. У него еще есть друзья, а не просто коллеги, которые приходят по некой сомнительной обязанности. Поздно ночью, когда разъехались последние гости, Валандер пошел прогулять Юсси. С фонариком, чтобы не споткнуться в потемках. Все-таки трезвым его не назовешь, а вокруг полей, которые летом будут желтыми от рапса, полным-полно скрытых от глаза канав. Он спустил Юсси с поводка, щенок исчез во мраке. Небо над головой было холодное и ясное, ветер поутих. Далеко у горизонта угадывались огни какого-то судна. «Ну вот, — думал он, — теперь я живу здесь». Рискнул переехать, даже собаку завел. Вопрос лишь в том, что будет дальше. Куда я пойду? Юсси бесшумной тенью вынырнул из темноты, но и собака не принесла ответа на вопрос, который Валандер бросил в ночь. Без малого 4 года спустя, в начале 2007-го, Валандеру приснилась как раз та ночь после новоселья. «Вопрос по-прежнему остается без ответа», — думал он, проснувшись. 4 года минуло, а я так и не знаю, куда идти. Было это после крещения во вторник. Ночью над южным Сконе промчалась короткая снежная буря и исчезла на просторах Балтики. На подъездной дорожке к дому намело сугроб, и уже в начале 7-го Валандер разгребал снег, а Юсси тем временем увлеченно вынюхивал на заснеженной меже заячьи следы. Сегодня Валандеру первым делом предстояло явиться к врачу, который регулярно проверял уровень сахара в его крови. 10 с лишним лет назад у него обнаружили диабет. Поначалу удавалось держать сахар в разумных пределах благодаря диете, мациону и таблеткам. Однако последние несколько лет пришлось вдобавок каждый день делать уколы, ну а после визита к врачу он продолжит расследование, которое с начала декабря занимало все его время. Пожилой владелец оружейного магазина и его жена были жестоко избиты грабителями, захватившими большое количество оружия. Муж до сих пор находился в искусственной коме, на грани жизни и смерти. Жена была в сознании, но ослепла на один глаз и получила черепную травму. когда Валлендер одним из первых прибыл на место происшествия в красивый дом с большим садом, километрах в 10 к северу от Истада, его потрясла безумная жестокость налетчиков. Пожилых людей избили до потери сознания, связали веревками и бросили умирать. Хозяин, Улов Хансен, унаследовал оружейный магазин от отца, и располагался магазин здесь же, в доме. Он и его жена Ханна специализировались на револьверах и пистолетах, зачастую уникальных коллекционных экземплярах. Грабители хорошо подготовились. Валлендер и прокурор Эрик Петрен вместе с остальными членами группы, которая сейчас вела розыск, просмотрели записи камер наблюдения и насчитали человек 5 нападавших, все в масках. Одна из камер зафиксировала мгновение, когда Улафа Хансена ударили деревянной дубинкой по затылку. В комнате послышался сдавленный стон. Валлендеру вспомнилась другая чета стариков, убитых в Ленарпе без малого 20 лет назад. В его личном списке то расследование было одним из самых напряженных за все годы работы в Истаде. 2 ищущих убежище иностранца увидели, как старый крестьянин снимал в банке крупную сумму денег и пошли на преступление. Теперь все это вновь встало у него перед глазами, словно повторяющийся кошмар. Случившееся в далеком прошлом смешалось с тем, над чем он работал в настоящее время. Та же звериная жестокость, та же бесчеловечность, испугавшая его сейчас не меньше, чем тогда. Целый месяц они охотились за преступниками. Первой недели не имелось ни единой надежной зацепки, ни единой отправной точки. Налетчики действовали по тщательно разработанному плану, и для Валлендера это, конечно, тоже был след. Скорее всего, преступники обнаружатся среди рецидивистов. Валлендер даже не поленился съездить из Истада в Хеслехольм. Потолковал с неким Руне Берглуном. Встретились они в вечерних сумерках неподалеку от городского стадиона. В прошлом Берглун занимался грабежами и дважды мотал срок за нанесение тяжких телесных повреждений. Но затем вдруг ударился в религию и, к всеобщему удивлению, действительно завязал с преступной карьерой. Однако, хотя и покончил с преступной деятельностью, Берглун сохранил обширные контакты, и в свое время один из сотрудников мальмёской уголовной полиции одолжил его Валлендеру как информатора. Вот с тех пор Валлендер нет-нет, да и обращался к нему за справками. Цена всегда была одинаковая. 2 сотенных в церковную кружку. С 7 до 4 Берглун работал в автосервисе, а все свободное время проводил в независимой церкви, где нашел Иисуса. Или, может, наоборот, Иисус нашел его. Валлендер никогда не сомневался, что его сотенные действительно попадают куда надо. Берглун не удивился, когда комиссар изложил свое дело, ведь кража оружия под Истадом широко освещалась в СМИ. Он считал, что грабители, вероятно, действовали по заказу из-за рубежа. Хотя Улов Хансен оборудовал дом массой охранных устройств, по сравнению с теми, что используются на континенте, это была сущая чепуха. А значит, для достаточно ушлых грабителей дом Хансена представлял собой куда более предпочтительный объект, нежели любой оружейный магазин за границей. Берглун обещал дать знать, если что-то выяснит, и действительно за день до Рождества сообщил, что банда, возможно, состоит из шведов и наемников-поляков. Рождественским вечером Улов Хансен скончался. И таким образом дело перешло в другую категорию. Грабеж и тяжкие телесные повреждения стали убийством. Вместе с Валлендером расследованием занимались в первую очередь 2 полицейские — Ан-Луиза Эденман, переехавшая из Лунда, и Кристина Магнуссон, которая, как и сам Валлендер, перевелась в Истад из Мальмё. Как-то само собой вышло, что руководителем оказался Валлендер, хотя никто его не назначал. Случалось, он вспоминал те времена, когда непосредственным его начальником был опытный комиссар Рюдберг. Сам он тогда только-только начал работать в Истаде, позднее Рюдберг заболел раком и умер. Валлендеру до сих пор не доставало Рюдберга, порой он думал о нем почти ежедневно, и сейчас еще иной раз, занимаясь каким-нибудь заковыристым расследованием, приходил с цветами на могилу, стоял перед незатейливой надгробной плитой и спрашивал себя, что бы сделал на его месте Рюдберг, а подчас думал, станут ли Эденман или Магнуссон когда-нибудь спрашивать себя, что бы на их месте сделал Валлендер. Он не знал, да, в общем-то, и не хотел знать. 12 января вся жизнь Валлендера разом изменилась. Во-первых, расследование, наконец, сдвинулось с мертвой точки. Кристина Магнуссон буквально ворвалась к нему в кабинет, где он просматривал отчеты о кражах оружия, присланные Государственным управлением уголовной полиции. По лицу Кристины Валлендер понял, что-то произошло. Узнал в ней себя. Ему до сих пор тоже случалось врываться с важными новостями в кабинет коллег. «Ханна Хансен заговорила», — сообщила Кристина. Начала вспоминать. «Что же она говорит? Что узнала по меньшей мере двоих налетчиков? Они же были в масках. Говорит, что узнала голоса. Эти люди ранее заходили в магазин. Без масок?» Кристина Магнуссон кивнула. Валлендер мгновенно понял, что это может означать. «Стало быть, они есть на старых записях?» «С камер наблюдения?» «Вполне возможно». Валлендер помолчал, обдумывая полученную информацию. «Ты уверена, что она не ошибается?» «По моему впечатлению, она в полном рассудке и говорила очень убежденно. Она знает, что муж умер?» «Нет. Две ее дочери находятся в больнице, но...» Доктора просили их пока не говорить ей, что он умер. Валлендер с сомнением покачал головой. «Если она, как ты говоришь, в полном рассудке, то наверняка уже все знает. По глазам дочерей прочла». «Значит, по-твоему, можно спокойно сообщить ей об этом?» Валлендер встал. «Я просто считаю, нам не стоит чересчур обольщаться. Она понимает, что мужа нет в живых». «Сколько лет они были женаты? 47?» «Ладно. Соберем всех, кого сможем, и начнем просматривать пленки с камер». Когда Валлендер следом за Кристиной Магнуссон, который не прочь был украдкой полюбоваться со спины, вышел в коридор, в кабинете зазвонил телефон. Сегодня он колебался, стоит ли отвечать, но все-таки вернулся. Звонила Линда. У нее образовалось несколько выходных дней, поскольку она дежурила в необычайно бурную новогоднюю ночь, когда в Истаде произошло множество семейных скандалов и жестоких драк, сопряженных с членовредительством. «У тебя найдется время?» «Вообще-то нет. Кажется, мы приступаем к опознанию кое-кого из тех, кто украл оружие. Нам нужно встретиться». Валлендер слышал по голосу, что Линда нервничает, и забеспокоился, как всегда, когда думал, что с ней что-то случилось. «Что-то серьезное?» «Нет-нет. Можем встретиться в час? На пляже Мосбю?» Валлендер подумал, что дочь шутит. «Прихватить с собой плавки? Я серьезно. Пляж Мосбю, но без купания. Что там делать в такой холод на ветру? В час я буду там. И ты тоже». Линда положила трубку, прежде чем он успел задать очередной вопрос. Что у нее за дело? Он стоял, тщетно пытаясь найти ответ. Потом пошел в ту комнату для совещаний, где был самый лучший телевизор, и 2 часа просматривал записи с хансеновских камер наблюдения. К половине первого они одолели только половину пленок. Валлендер встал и сказал сотрудникам, что работа будет продолжена после 2. Мартинсон, один из тех, кто дольше всех работал с ним в Истаде, посмотрел на него с удивлением. «Перерыв? Сейчас? Ты же никогда не ходил обедать в строго определенное время. Я не обедать, у меня встреча». Выходя, Валлендер подумал, что говорил с неоправданной резкостью. Они с Мартинсоном не только коллеги, но еще и друзья. На новоселье, конечно же, именно Мартинсон произнес речь в честь его собаки и дома. «Мы же старые трудяги-напарники», — думал он сейчас. «Старые напарники, которые ссорятся в основном для поддержания формы». Он сел в свою машину, «Пежо», купленный 4 года назад, и поехал. Сколько раз он ездил этой дорогой? И сколько раз еще проедет? Дожидаясь зеленого сигнала светофора, Валлендер вспомнил историю, когда-то слышанную от отца, про кузена, которого сам он никогда не встречал. Кузен водил паром между островками в стокгольмских шхерах, плавание короткое, весь рейс не более 5 минут, год за годом, один и тот же маршрут, и однажды он сорвался. Дело было в октябре, под вечер, на пароме полно автомобилей. Кузен вдруг повернул штурвал и взял курс в открытое море. Позднее он рассказал, что знал. Солярки в танках парома хватит, чтобы добраться до одной из балтийских стран. Но это и все, что он сказал. Когда его в конце концов скрутили возмущенные водители, а подоспевшая береговая охрана вернула паром на должный курс. Объяснение этому своему поступку он так никогда и не дал. Валлендер подумал, что каким-то непостижимым образом понимает кузена. Ветер гнал по небу обрывки облаков, когда он ехал по прибрежному шоссе на запад. В боковое окно видел у горизонта темные громады туч, предвещавшие непогоду. Утром по радио говорили, что к вечеру опять возможен снегопад. У съезда на Марсвинсхольм его обогнал мотоцикл. Водитель помахал рукой, а Валлендер подумал, что больше всего на свете боится, как бы Линда со своим мотоциклом не угодила в аварию. Он знать не знал об этом увлечении дочери, пока несколько лет назад она не зарулила к нему во двор на новеньком сверкающем хромом Харли Дэвидсоне. Едва она сняла шлем, он первым делом спросил, не сошла ли она с ума. — Ты понятия не имеешь обо всех моих мечтах, — ответила Линда с широкой счастливой улыбкой. — Да и я наверняка не знаю, о чем мечтаешь ты. Во всяком случае, не о мотоцикле. Жаль, погоняли бы вместе. Он прямо-таки умолял ее отказаться от мотоцикла. Дошел даже до того, что обещал купить ей машину и оплачивать бензин, но Линда не согласилась. Да он с самого начала знал, что проиграет. Она унаследовала его упрямство и с мотоциклом не расстанется, чем бы он ее не заманивал. Когда он завернул на парковку пляжа Мосбю, безлюдного и ветреного, Линда уже успела снять шлем и стояла на вершине дюны, а ветер трепал ее волосы. Валлендер заглушил мотор и, не выходя из машины, некоторое время смотрел на дочь, одетую в черную кожу и дорогущие сапоги, которые она заказала на калифорнийской фабрике, выложив за них почти все свое месячное жалование. «Когда-то маленькой девочкой она сидела у меня на коленях, и я был для нее величайшим героем», — думал Валлендер. «Теперь ей 36, служит в полиции, как и я. У нее острый ум и широкая улыбка. Чего мне еще желать?» Он вышел на пронизывающий ветер, не без труда вскарабкался по мягкому песку и стал рядом с дочерью. Она улыбнулась. «Тут кое-что произошло, помнишь?» «На этом пляже ты сообщила мне, что хочешь стать полицейской. Я имею в виду кое-что другое». Валлендер вдруг сообразил, к чему она клонит. Тут прибило к берегу резиновый плот с двумя мертвецами. «Давно-давно, уж и не помню точно, сколько лет назад. Можно сказать, все это происходило в другом мире. Расскажи про тот мир. Ты ведь не ради этого вызвала меня сюда? Все равно расскажи». Валлендер махнул рукой в сторону моря. О странах на другом берегу мы знали немного. Иной раз даже делали вид, будто их не существует. Были отрезаны от балтийских государств, от своих ближайших соседей, а не от нас. Однажды сюда прибило резиновый плот, и расследование привело меня в Латвию, в Ригу. Я побывал за железным занавесом, которого теперь больше нет. Мир тогда был другим. Не хуже и не лучше, просто другим. «У меня будет ребенок», — сказала Линда. «Я беременна». У Валлендера перехватило дыхание. Он будто не понял, что она сказала. Потом уставился на ее живот, скрытый под черным кожным костюмом. Линда прыснула. «Да не видно же ничего. Я только на втором месяце». Позднее Валлендер будет вспоминать каждую подробность этой встречи, когда Линда открыла ему свой большой секрет. Они спустились к воде и прошлись по пляжу, пригибаясь от встречного ветра. Дочь рассказала ему все, что он хотел знать. Когда он, опоздав на час, вернулся в управление, мысли его были совсем не о расследовании, за которое он отвечал. Около пяти, как раз перед началом нового снегопада, ему удалось найти кадры с двумя мужчинами, по всей вероятности, причастными к краже оружия и жестокому убийству. Валлендер коротко подытожил всем известное. Они совершили прорыв на пути к раскрытию дела. А когда совещание закончилось и сотрудники собирали свои бумаги и папки, Валлендера охватило почти неодолимое желание рассказать о свалившейся на него огромной радости, но он, разумеется, ничего не сказал. Это не для него. Так близко он коллег не подпускал. Никогда.